Так постарайся, чтобы этого и дальше не произошло. Мало ли кто там таится в темноте. В темноте глупить не будут, уверил меня громила вампир и, подумав, добавил, Кир. Киллер вручил ему с молчаливым товарищем кружки с чаем. Я отдал свою, чтобы и ее наполнили, после чего перешел к делу. Я уже думал все, без резни не обойтись, но мудрость прекрасной леди сделала свое дело. Вы будете и дальше плести эти кружева, поморщилась прекрасная леди. Разве что чуть, уверил я, времени нет, нас ждет клиент, вас, или ваши мечи, все вместе, дернул плечами Сидоров, зажился он. Вы, кстати, с местными священниками в противный богам сговор не вступили ли? Посчитал уместным спросить я, а то, что-то подозрительное совпадение, у двух старых храмов дозор ночного народа встретить. Вампиры не ответили, теперь пожал плечами я. Впрочем, неважно, мы все равно ошибку леди Йенны будем обсуждать. Какую? Заинтересовалась девушка. С добычей не разговаривают. Покачал головой я. Внезапное нападение из темноты у вас может быть и не удалось, но в столь глупом положении вы точно бы не оказались. Оба телохранителя кинули на свою леди очень красноречивые взгляды. Я удовлетворенно продолжил. В результате неосмотрительности леди и мы находимся в идиотском положении. Я не могу вас троих прямо сейчас отпустить, ибо вы тогда нас отсюда не отпустите. Старший телохранитель согласно кивнул, дама поморщилась. Вы двое заинтересованы в безопасности своей леди. Леди, понятно тоже, поэтому все вы будете делать то, что я скажу и никто не пострадает. Продолжайте, Кир, процедила девушка. Дама останется с нами, вы двое можете валить. Хотите, двигайтесь за нами, не подходя близко, хотите, собирайте помощь, но тоже близко не подходите. Мне плевать, если кто-то окажется ближе безопасной для нас дистанции, мы леди Йенну убьем, а потом убьем вас, если не сумеете убежать. Как бы нам не было морально тяжело это сделать. Вздохнул Сидоров. «А если мы не уйдем?» — подал голос второй телохран. «Тогда я вас положу прямо сейчас». Не стал я его уговаривать, подбодрив холодным ветром. «Адама останется с нами, и вы не сможете наказать нас за нарушение договоренностей, если это произойдет». «Каких таких договоренностей?» — обронило самое заинтересованное лицо. «Мы их уже заключили. Все тех же. Вы делаете все, что я, или Фервальгерт, вам говорят. Мы вас, леди, отпускаем перед рассветом. Все остаются довольны и счастливы. Немного простора для обсуждений. Его нет вообще», — обрезал Сидоров. «Верно», — подтвердил я, снова щедро пробирая вам по вдарованным мне хилой холодом. «Мы здесь не на базаре. Максимум, на оружии поклянусь, что выполню договоренности. Если сама не понаделаете глупостей. Если на этом оружии», — Йенна почему-то кивнула не на меч, а на кинжал, — «я соглашусь». «Отлично». Пожал плечами я и вытащил кинжал гнева. «На этом кинжале клянусь, что наша встреча случайна, жизни вас и ваших слуг меня не интересовали и не интересуют. И, если вы или ваши слуги не понаделаете глупостей, которые я сочту или увижу угрозой мне, моим людям или моему имуществу, вашей жизни а нашей стороны ничего не угрожает. Ни прямо, ни косвенно, ни опосредованно». «Услышано». Сплелись сразу два мужских голоса. Но, что самое интересное, их услышал не только я один. Обоих громил вампов словно сковородками по головам шибанули. Леди забыла про меч и дернула губами в немом удивлении. Ну а мои кнехты и Сидоров выглядели не намного лучше ее. «Блядь!» — подумал я. «Надо отвыкать делать такие глупости. Тут с одной хилой бы разобраться». Веский аргумент. К чести леди Йенны, пришла она в себя быстро. Фервран, как всегда, не мелочится. Поддержал ее босс, кинув в мою сторону очень многообещающий взгляд. «Так, Фер, или Кир?» Стрельнула в его сторону глазками вампирша. «Как хотите, так и называйте». Нашелся разведчик. «Оба обращения будут правильны. Надо же!» Задумчиво протянула девушка. «Ну да, я тайный принц. Но в окно ко мне лазить не надо. В общем, допивайте чай и проваливайте», — приказал я здоровякам. «Лучше всего будет, если вы, и те, кто таятся в темноте, подождете леди на дороге у Этрия». Вампиры переглянулись. Подчиняться им не хотелось. Ну а мне не хотелось резни. Ни в этом каменном кольце, ни в окружающем нас ночном лесу. Выстрелы в ночной тишине разносятся далеко. Так и поступим. Все же проявила здравомыслие дама. Лорд дал обещание. Нет никаких оснований ему не верить. Пока что, мужчины поморщились, но подчинились. Чай-то допейте, попенял им я, не выливать же его. И меч леди Йенны с собой прихватите, когда будете уходить. Не нравится мне, как она меня им с выхватом из ножен хотела рубануть. Девушка улыбнулась. Пока кнехты седлали коней, предварительный план на скрытном выдвижении к нашему другу пешим порядком пошел по пизде, мы с Василием Ивановичем продолжили светский разговор с дамой. Разговаривать о погоде ночной порой было глупо, так что босс технично перешел на интересные нам всем темы. «Леди, с все теми же сексуальными придыханиями таковал он, ваши прекрасные глаза прожгли мое сердце, но у рожденных, как мне кажется, их с человеческими не спутать. Вы из чьих потомков, если не секрет?» Йенна прикрыла очи. «Секунд где-то на пять. Так лучше». Иваныч вздрогнул. Теперь эти росиные глаза с человеческими спутать действительно было нельзя. «Частичная трансформация», — спросил я. «Если оборотни могут менять облик с человеческого на волчий, вполне можно предположить что-то подобное и за вампирами. По крайней мере, за некоторыми. Вы не знали. В наших с Фирмвальгердом местах», — сказал я, — «вампиры остались только в легендах и страшных сказках. Многие сотни лет как... Кар!» — гаркнул над головой какой-то заблудший ворон. «Сука! Едва не сказал вслух я. В жопу мне еще загляни. Не узнаю акцента», — заинтересовалась вампирша. «Откуда вы?» «С того берега Великого океана», — улыбнулся Фервальгерт. «Гости империи». «Почти». Не стал развивать тему разведчик. «А вы как дошли до жизни такой? Проезжими с дороги подкармливаетесь?» «Не хочу отвечать на этот вопрос», — отрезала кровососка. «Думаю, что леди где-то рядом живет», — отмахнулся я. «Что-то вроде старых горных выработок местные вампы обжили. Ну а мы потревожили магическую сигналку». «Логично», — кивнул Иваныч. «И что им теперь делать? Либо убить нас», — пожал плечами я, «либо спасаться бегством, либо надеяться, что мы про них забудем». «А вы забудете», — заинтересовалась кровососка. «Конечно, нет», — опередил меня Сидоров. «Но это не говорит о каких-то злых планах. Умные люди, ну и вампиры, всегда могут договориться друг с другом». «Да, безусловно», — подтвердил я. «Но договор должен быть выгоден. Мы с Фирмвальгердом особой нужды в деньгах не испытываем, но выгода все же десяток золотых за голову должна перевешивать. Иначе и заморачиваться не стоит». «Вран», — возмутился Шпик. «Что ты говоришь? Рядом с тобой такая красавица сидит, а ты только и думаешь, как ее замочить». «Действительно», — согласилась вампирша и приняла позу чуть сексуальнее. «Чувствую себя оскорбленной. Немного. Я занят», — доброжелательно улыбнулся я ей. «А вот Фервальгер нет. Вот, собственно, и весь секрет. Вы не женаты и даже невесты нет, Фер», — удивилась вампирша. «И как бы даже не искренне». «Так и есть». Непонятно чему обрадовался Иваныч. «Начинаю новую жизнь без каких-либо обязательств. Бросаетесь на каждую встреченную. За кого вы меня принимаете?» — возмутился хитрый Шпик. «Такую, как вы, можно встретить только раз в жизни». Я не выдержал и заржал. «Ну как заржал?» — закликотал, пытаясь сдержать смех. Парочка секунду-другую недоуменно смотрела на меня. Потом до дамы дошел смысл фразы, и она тоже расхохоталась, только в отличие от меня не сдерживаясь. Ну а потом и Иваныч суровой улыбкой юмор оценил. На самом деле, цинично покосился я на Сидорова, когда мы отсмеялись, Фервальгерт говорит правду. Вниманием дам он не обделен, но таким, как сегодня, я никогда его не видел. «Я польщена, Кирвран», — царственно кивнула мне дама, но на разведчика своими нечеловеческими глазками все же стрельнула. «Любитель экстрима, блять. Но что только не сделаешь ради далекой родины. Придется помогать. Так-то вампы те же люди, как нам рассказывали. Еще одна раса с минимальными отличиями в генотипе. Расспрашивать вас о житье-бытие мы не будем. Вдруг вы неправильно нас поймете», — сказал я. Иваныч кивнул. «Но что там творится в городе, вы же знаете. Не может быть, чтобы у вас там слуг не было. Возможно, даже потомственных», — дополнил Шпик и явно угадал, суля по тому, как девушка едва заметно поморщилась. «Давно здесь живут. А почему нет? Кто вас интересует?» — не стала ходить вокруг да около дама. «Он благородный или купец?» Сидоров едва заметно покачал головой. «Да понимаю я, лишнего пока не болтать. Знать не знаю о его происхождении», — сказал я. «Давайте лучше поговорим о тех хороших и нехороших людях, которые могут нам помешать до него добраться. Поговорили. Времени на это у нас было немало. Ночь, даже при передвижении по мощеной дороге, совсем не место для рекордов скорости. Во всяком случае на лошадях, которых хочешь сберечь. Да и охрана клыкастой леди нас, к счастью, не обеспокоила. Но подозрительные движения на границе видимости в трофейные ночные очки были видны. Я сделал вывод, что про таящихся в темноте угадал, хотя их вряд ли было много. Прощупывающий леди Иваныч блистал остроумием и по мере прояснения ее психологического портрета перешел с велеречивого стиля общения на нормальный, упростил взаимоотношения и стал немного ближе, если так можно сказать. Сама леди Йенна, которую усадили на моего заводного коня, общалась с нами довольно свободно, и если и боялась, что мы ее к утру порешим, то никак этого не показывала. И, не столь технично, как Фер Вальгерт, но с не меньшим интересом изучала уже нас самих. Начало клыкастая красавица, конечно же, с меня, предсказуемо зацепившись за двуручник выше нее ростом. Однако словесный пинг-понг ей быстро надоел, так что пришлось переключаться на Иваныча. Я ее в этом поощрил переходом на конструктивное общение вторым голосом, что даму нескрываемо позабавило. Взгляд вампира на Этри мало чем отличался от нашего. Сонный маленький городишко на развалинах, на беду свою находящийся слишком далеко от больших городов, чтобы в него пришли деньги, и в то же время слишком близко, чтобы самому собирать бабосы с окрестностей как окошко в цивилизацию. В общем, он был чем что-то вроде окружающих Москву городов, допустим того же Подольска лет 10 назад, с его резиновым хлебом, помойками посреди дворов новостроек, парящими колодцами теплоцентралей и терминалами в магазинах только на главных улицах. После посещения этого славного городишки я, собственно, и понял, почему замка там жизни нет. В здешний его аналог даже заезжать не хотелось, благо, что мы в нем абсолютно ничего не потеряли. Интересующий нас жрец жил при храме. Вырезать две из шести городских благородных семей может и стоило бы, они были хеленитами и вели во благо госпожи активную общественную деятельность во взаимовыгодном симбиозе с настоятелем, но у меня с Иванычем на это не было ни времени, ни желания, разве что срочно прояснить кое-какие вопросы понадобится. Потом, дорог к храму Хилы было две, одна из центра, вторая по окраине, так что выбором я не парился, а вот вампирша озадачилась, что охотники-убийцы окажутся настолько отбитыми, что посягнут на жизнь священников, что бога-покровителя ордена, что богиня смерти в ее прекрасной головке помещалась с трудом. А зря. Сразу же, как девушке стала ясна наша цель, леди не постеснялась спросить: «Вы сумасшедшие!» Захохотали все, даже превратившиеся в слух кнехты. «Я же сказал», — зажился он. «Спокойно так, доверительно», — прояснил Сидоров, рисовался в глазах девы. «Скотина. Не тот заказ взял. Все поняла Йенна. Я поставил вампирам жирный плюс. О, всяко не особо афишируемой среди местных деятельности настоятеля они были осведомлены». «Ага», — подтвердил я, глядя на свет фонарей у дверей храма и на подворье священника. Статуи богини меж колонн не то, чтобы пугали, производили впечатление, что нас ждут. Жрец, коли не экономил на освещении, явно не бедствовал. Масляные фонари не самое дешевое удовольствие в империи, чтобы в них не использовать. Считаете, что вам это потом поможет? У нас все схвачено. Мерзко хихикнул Шпик. Вы думаете, скепсис можно было резать ножом? Мы знаем. Все-таки сумасшедшие. Заключила вампирша. Один на оружие Тира дал неприкосновенность вампиру, второй жреца Хилы хочет убить и убежден в безнаказанности. Не только убить. Не менее мерзко, чем раньше, фыркнул Сидоров. Но и пытать, надеюсь, не в храме, не поручусь, сказал я. Мне показалось, что за спиной, на самой границе слышимости, кто-то хмыкнул. Я чего-то не понимаю. После довольно долгого молчания обронила девушка-вампир. Вот именно, что девушка. Вряд ли она была старше меня, скорее даже младше. Вероятнее всего, много младше. Не старше тридцатника и с довольно ограниченным кругом общения в довесок. Такие как мы, что жертвы, что собеседники, ей точно не встречались. Определенно, подтвердил Иваныч, только глупости не делайте. Хорошо, попросил я, глядя на совсем уже близкие ворота в двухметровой высоты каменной стене. Вам с нашей стороны действительно ничего не угрожает. Вы, леди, стали нам искренне симпатичны, действительно не хотелось бы вас убивать. А со стороны самой страшной и мстительной из богинь, «Не думаю», — равнодушно пожал плечами я. «Она еще и справедливейшая из них». На этот раз хмыкнули явственнее и вроде бы с одобрением. «В другое время и без дышащих в спину вампов я бы перескочил через забор, пострелял собак и, взорвав дверь, вломился в дом прежде, чем его хозяева поняли, что к чему. Ну а доблестные воины заблочили бы пути отхода. В настоящий момент такой вариант был для меня неприемлем. Оставлять кнехтов наедине с клыкастой группой спасения мне не хотелось. Два так и оставшихся для меня безымянными здоровяка пошинковали бы их в капусту без чьей-либо помощи, что вместе, что по отдельности. В этой связи мне могла помочь только хуцпа, что, впрочем, не было таким уж и плохим вариантом, разве что немного увеличивало риск. Ворота были укреплены железными полосами. Через забор был виден подсвеченный висящим над входной дверью фонарем крепкий каменный дом под вроде бы черепичной крышей с закрытыми ставнями, узкими окнами и в дальних углах примыкающие к стенам хозяйственные постройки. Справа, судя по стоящими под навесом телегой и бричкой, была конюшня, тоже подсвеченная фонарем над воротами. «Богатый тип», — сказал я сквозь бешеный собачий лай, делая знак Дерту пошуметь. Для этой цели в ворота был врезан кронштейн с металлическим гонгом на нем и висящий с ним рядом киянкой. Кнехт спешился и вдарил. «Понравилось», — повторил. «Потом еще раз. Именем императора». Чуть погодя заорал я. «Немедленно откройте». Тьерт, убедившись, что продолжения не будет, стукнул в гонг киянкой еще раз. Этот дверной звонок оправдывал свое назначение даже не на 100, а на все 300%. Вампирша морщилась, как будто выпускница музыкальной консерватории по классу фортепиано заклятая подруга врубила в наушниках хеви-металл. «Кто здесь?» Судя по дребезжащему тону голоса, к воротам вышел не хозяин. Да и глупо было бы ему к ним выходить. Для этого у любого обеспеченного человека такие вот пожилые слуги есть. «Передай хозяину, что Фер Агнис Таннелан хочет его видеть по важному делу. Слушаюсь, ваша милость». Послушно согласился вышедший к нам дядька. «Вы и гнева закона не боитесь?» Тихо поинтересовалась у меня вампирша. «Я пожал плечами», — ответил Сидоров. «Жизнь у нас такая. Пусть нас боятся. Не врете», — улыбнулся ему девушка. «Почти, почти», — охотно согласился с ней Шпик. «Вышел либо хозяин, либо уполномоченное им лицо. Что вам угодно, Фер? И кто вы? Имею честь участвовать в облаве на вампиров», — важно заявил я. «И мне приказано осмотреть вашу усадьбу в их поисках. Посреди ночи. Я настоятель храма Хилы, если вы еще это не заметили». Несколько раздраженно ответили мне. «Где я, а где кровососы? Шен, бывает всякое». Повысил тон я. «А у меня приказ. Утром приезжайте». Не купился настоятель. «А теперь проваливайте, если не боитесь гнева госпожи и ее слуг. В другом месте ищите клыкастых, бездельники». «Вот как?» Удивился я, спешиваясь и, конечно же, не забыв прихватить акс из маскирующего его закрытого садака. Всем хорошие приспособления придумал земной дизайнер, но магазин у автомата отомкнут, сразу огонь не откроешь. Но лязг затвора в ночи на нервы даже на незнающего человека должен был действовать неплохо. Килограммовый брикет пластита представляет собой прямоугольник 7×7×14.5 см, сохраняющий пластичность при довольно низких температурах. Вытащив холщовую сумку с пластитом, запальным шаблоном и зажигательными трубками из седельной сумки коня моей гостьи, я встал у ворот. «Вы хорошо подумали. А хорошо ли подумал ты, Фер Агнист?» Жрец ответил мне с крыльца дома, но ирония в голосе была бы слышна даже глухому. «Надеюсь, деланное». Иваныч, уже тоже изготовивший к стрельбе свой автомат, предусмотрительно уводил людей и лошадей за угол. Размяв брикет в колбасу, я прижал его дверным кольцом, кстати сказать, тоже металлическим, проделал шаблоном гнездо под капсюль, продел полуметровый огнепроводный шнур через второе кольцо и, открутив вытяжную головку, резко за нее дернул. После этого у меня появились 50 секунд, чтобы найти укрытие. ЗТП-50 без какого-либо преувеличения гениальное изобретение. Грохнуло. Подозрительно спокойно сказала наконец-то получившая ответ на съедающее ее любопытство леди. «Теперь я верю в вашу безнаказанность», — красноречиво пояснили. «Я рад», — сказал я. «Пройдемте. Наша красноречивость может напугать ваших слуг». После взрыва килопластита ворота исчезли, как будто их и не было, засыпав двор щепой и железными осколками. Крепившие плахи железные полосы против гексогена не помогли, да и не могли они против любой бризантной взрывчатки помочь. Собственно, даже железных полос в более-менее целом состоянии не наблюдалось. Железные навесы из столбов тоже повырывало, и словно этого было мало для иллюстрации превосходства в технологиях, еще и обвалилась арка. «Ай!» — сказал Иваныч, в серо-зеленых тонах моих Гарри Поттеров, похожий на кровососа, куда больше стоящий с ним рядом вампирши настоящий. Этакий был, блять, зомбак из комиксов с посмертной щетиной. «Дерт и черба за мной!» — скомандовал я. «В воротах пошустрее, в нас будут стрелять. Прячьте лица от случайной стрелы. Не подведем, Кир», — ответил за двоих киллер. «Обстреляли нас, впрочем, жидко, в доме щелкнула только одна тетива, а вот две уцелевшие при взрыве собаки как-то преодолели испуг и попытались напасть. Мне, тем не менее, в честно отработавших свою кормежку псов выстрелить не пришлось, кнехты свое дело знали. Выходи, подлый трус», — с интонациями мыши из мультика предложил я, крепя колбасу, слепленную из еще одного брикета на укрепленную сеткой из железных полос входную дверь. «Целей будешь». Никто, конечно же, не вышел и даже не ответил. Ну и зря. Если хозяева, конечно, не удалялись от нас быстрым шагом по подземному ходу, бросив старичка стать героем. Грохнуло. Стены дома по толщине ограде не уступали, так что трехметрового пролома не получилось, пускай даже несколько камней выкрошило. Обстановка внутри пострадала значительно больше, рамы повыбивало вместе со ставнями, но убитого взрывом или даже оглушенного старичка тоже не обнаружилось, так же как и кого-либо. Дом был пуст. «Испортили вы нам дело». В ходе осмотра в хозяйской спальне укорил с любопытством оглядывающуюся по сторонам и осторожно принюхивающуюся к запаху взрывчатки девушку Сидоров. «Если бы не ваше любопытство, мы бы его в постели взяли. С женой. Ну, да». Если наш жрец с тем старикашкой не спал, то наличие у него жены не вызывало сомнений даже после беглого осмотра хозяйского гнездышка. В углу, например, обнаружилось трюмо с разбросанными по нему и вокруг него пузырьками и, конечно же, большим зеркалом. Под крышей никого, Кир, ввалился черба. Под нами они прячутся, убежденно заявил тенью скользнувший вслед за ним Дерт. Или по подземному ходу ушли. Постарался не подпустить в голос разочарования я, и перевел взгляд на вампиршу. «Леди Йенна, ради зародившейся у нас дружбы, эта тварь с вашей СТ, семьей точно не Вась-Вась». «Нет», — холодно ответила мне девушка. «Семью его тоже убьете, Кир». «Разве что случайно», — ответил за меня ее ухажер. «Фонари тащите, люки искать будем». «Нашли уже, Фервальгерт», — предугадал распоряжение оставшийся в коридоре Уллер. «На кухне вниз ход, изнутри заперт. Вскрывать будем», — обрадовался Иваныч. «Уллер с нами», — скомандовал я. «Дерт, на тебе двор. Гляди за незваными гостями. Кстати, в городе сейчас соображают, что тут взрывалось, и постарайся наших друзей не упустить, если у них тайный ход есть». Люк вниз тоже был укреплен врезанной в дерево сеткой из скрепленных заклепками железных полос, вероятнее всего с обеих сторон люка. К слову сказать, для здешнего уровня технического развития прекрасный вариант дать хозяевам дома временно отсидеться. Быстро вскрыть такой люк сможет только маг, причем сравнительно сильный, могущий генерировать достаточно много энергии, чтобы сжечь дерево и расплавить решетку. Разбойники и неподготовленные даже и пробовать вскрыть такую преграду не будут. Работа на многие часы, без каких-либо гарантий положительных результатов. Хотя бы потому, что вскрыв ее, далее вероятнее всего столкнешься с следующей. Я бы ее, во всяком случае, установил и даже предусмотрел бы возможности герметизации, хотя бы той же мокрой глиной. В этом случае, если вентиляция убежища выведена во двор, укрывшимся людям поджог дома вообще никак не повредит. Но от норок запасного выхода тут становится обязателен. «Что-то мне подсказывает, глядя на нашу гостью», — сказал я, — что наш друг подозрительно хорошо знаком с типичными для ночного народа убежищами. «Согласна с вами, Кир Вран», — улыбнулась девушка, сверкнув клыками. «Но Шен Фладен не друг нам. Думаю, что знай, я то, что знаю сейчас, сама бы его навестила. Не надо. Очень, я бы сказал, сексистски», — сказал Иваныч. Вампирша раздраженно скривилась. Я поторопился отвернуться. «Взорвать нетрудно, но я боюсь, что потолок обвалится». «Легко», — подтвердил Шпик. Потолок был набран из деревянных плах, так что обвалиться при взрыве килограмма взрывчатки внутри дома мог более чем запросто. Фервальгерт, ты, когда взрывчатку заказывать будешь, эластит не забудь, попросил я, формируя из брикета пластита еще одну колбасу, побольше. Чую, он нам понадобится. Это еще что за херня? Удивился нелегал. Не слышал даже. F11. Почти то же, что и этот пластит, но в виде ленты. Замечательная штука, чтобы стены и двери выламывать. Удобнее, чем это пластилин. Раскрутил рулон по месту, отрезал сколько надо, закрепил, бахнул. Дорогая штука, но и взрывчатка здорово экономится. Запомню. Упомянутый эластит, который я до иного мира в живом виде держал ровно один раз в жизни, мне тем не менее запомнился. Именно своим удобством для вскрытия дверей, и при желании, даже проделывания прохода в стенах. Впрочем, имевшимся у меня ПВВ-7 вполне можно было обойтись. Не на поток чай штурмы домов и замков мы поставили. Я растянул колбасу пластиковой взрывчатки в 10 сантиметрах от края люка где-то на 2/3 его длины и примял сверху, получив где-то сантиметровой толщины слой шириной до 7 сантиметров. В руках у меня осталось около 1/3 брикета, соответственно на люке лежало от 600 до 700 грамм. Многовато, пожалуй. Несколько движений кинжалом и лента взрывчатки уменьшилась по ширине до 5 сантиметров. 7 на 7 и на 14,5 это 710,5 кубических сантиметров массой в 1 кило. На люке лежало чуть меньше 0,5 килограмма. Я с сомнением глянул вверх, все равно много, а вот если подрезать второй край еще на сантиметр, то будет в самый раз. Так-то, 400 грамм связанного пластификатором гипса для дома с деревянными перекрытиями все равно много, но меньше тут и не выкроешь. Далее осталось только проделать шаблоном гнездо для капсюля зажигательной трубки и налепить еще кусочек пластита поверх, чтобы заряд гарантированно принял от него детонацию. Все наружу, скомандовал я, и... подождав, пока в дверях мелькнет спина Уллера, дернул за головку. Через 50 секунд грохнуло. В доме вылетели последние окна. Кнехты коней удержали. «Кир, вам решать, но у нас мало времени», — кивнул в сторону города мой личный киллер. «Я знаю, следи за лесом. Вампы могут рискнуть напасть». Девушка промолчала. «Фервальгерт, да, я останусь здесь. Внутрь пойдет один Уллер, вдвоем справимся. Потолок в кухне». Как это ни странно, не обвалился. Люк в подвал взрыва 400 грамм взрывчатки, конечно же, не вывез. В нем образовалась широкая дыра, сквозь которую были видны усыпанные щепой каменные ступеньки винтовой лестницы, но открыть его Уллер не смог. Изуродованная взрывом железная решетка, действительно оказавшаяся двойной, банально заклинила остатки крышки в раме. «Ну ты и везуч, Шенфладен!» Не смог не сказать я, когда Лейн метнулся к оружейной стойке. Там были короткие копья, которые можно было использовать в качестве ломов. Так-то мы уже должны были с твоей спины ремни резать. В этой связи стоит отметить, что везение этого говнюка с возвращением Уллера не истощилось. Воспользоваться импровизированными ломами мы тупо не успели. Во дворе крики девушки назад. И остановитесь. Сплелись с автоматными очередями и я, конечно же, рванул туда. Вампиры все-таки напали. И ладно еще... что не смогли застать нас врасплох. Чербу это, впрочем, не спасло. Старший из здоровяков-телохранителей, видимо, отхватил ему голову, если не первым, то вторым ударом и тащил что-то бессвязно вопящую девушку к разбитым воротам. Иваныч, расстреляв магазин, свалил двух таившихся в лесу вампов и тяжело ранил третьего, тот стоял на коленях, опираясь на левую руку, и прижимал правую к животу. Второго громилу смерть соплеменников не смутила, он похоже что сбил шпика с ног и не добил только потому, что Сидорова сумел прикрыть Дерт. Однако же, прикрыть то он прикрыл, а вот с извлечением пистолета босс замешкался, и расстрелять вампа пока он был занят Тирдом, не сумел. В общем, в этот раз кавалерия подоспела как никогда вовремя, и я всадил в спину своего недолгого знакомого очередь как раз в момент, когда он занес над Сидоровым свой меч. Тело неудачника дернулось под ударами пуль, он вздрогнул, попытался развернуться ко мне, поймал еще одну короткую очередь, шатнувшись, отступил назад, поймал еще 3 пули и только после этого сложился. Четверка вампов, рубившаяся с кнехтами у лошадей, стала следующей. Не повезло, однако, только одному из них. Я боялся поразить своих людей и личное имущество, а они оказались весьма шустрыми и, что важнее, быстро соображающими товарищами, так что при бегстве не мешкали, перемахнув ограду с такой легкостью, что я только диву дался. Отбились, что ли? За спиной хлопнули выстрелы. Иваныч стоял над телом раненого в живот вампира с пистолетом в руке. «Ничего не говори», – прошипел он, когда я подошел ближе и выстрелил покойнику в голову еще раз. «Сам знаю, за никакущим планированием и совершенно форс-мажорными обстоятельствами операция пошла крахом», – заключил я. «Выковырить священника из убежища не успеем. Раненые дороже», – кивнул в их сторону я. «Да и с горожанами лучше обойтись без стрельбы. Светлая сторона, пусть наш друг как хочет, так и объясняет, какого хера его вампиры спасали. Если нам повезет, хорошо, уходим». Не стал спорить мой начальник. «Только сумку с взрывчаткой мне дай. Держи. Помимо чербы, у лошадей вампы убили Кевина Селена и легко ранили еще двух кнехтов». Тьердер поймал прорубивший кольчугу как гнилое полотно мощнейший удар поперек груди и пускал изо рта кровавые пузыри. Ему нужен был лекарь, лучше всего маг. «Бляди», — сказал я, — «за эту гниду словно палец в жопе держат. Уллер, закрой дырту рану полотном. Раненых и трупы на лошадей. Головы вампов туда же. Прочую добычу по возможности. Быстро, быстро». Иваныч лепил из четырех брикетов пластита один большой. «Не слабо ёбнет», — сказал я. «Ага, если повезет, то и похоронит. Я его на кухню перед отъездом закину». «Ну, это вряд ли. Ты бы помолчал, а? Свалить с места преступления мы все-таки успели. И даже неопознанными, ночные очки изделием магов-артефакторов были не столько редким, сколько дорогим, так что идущая на выручку настоятеля храма Хилы группа спасения пользовалась фонарями и факелами и на дороге была видна издали. Вот они там охуеют», — хихикнул Сидоров. Нервное напряжение наконец-то начало его отпускать, особенно с рассветом. Охотно согласился с ним я. Расслабиться и у меня был повод. Мы опять прошли над пропастью и выжили. Почти все. Если наши клыкастые друзья трупы не унесут, в любом случае охуеют. «Первый раз взрывал?» — спросил я. «Да, ёбнуло не по-детски для первого опыта, а то, крыша как полетела. Ну, еще бы, 4 кило пластита», — подумал я и перешел к более насущным вопросам. «Все меня слышат?» Кнехты нестройно подтвердили, даже с трудом державшийся в седле Дерв что-то пробулькал. «Возвращаемся в Киттенхут. Про нападение на храм молчите, как будто мертвые. Для всех чужих мы штурмовали гнездо вампиров. Где оно не имеет значения, с этим вопросом шлите ко мне. Будут настаивать, сообщайте сами, мы с Фером Вальгердом разберемся. А если кто-нибудь свяжет, Кир, сыскари какой-нибудь?» — спросил Уллер. «Что он свяжет?» — деланно удивился я. «Ты где-то видишь мага?» «Ну да, проезжали мы мимо Этрия. Днем. И то, если нас кто-то вспомнит. А если кровососы своих не заберут, тогда наш друг в большущей жопе», — опередил меня Иваныч. «Фантазия отказывает, что тут можно придумать правдоподобного, когда от нападения на твой дом вампиры спасают. Это если у него от норок есть или сумеют откопать», — добавил я. «Я бы не надеялся, конечно, что жрец там сдохнет, но помечтать же можно. Мы же вернемся сюда, Кир», — не успокоился кнехт, задав очень ненужный вопрос. «Но я решил ответить. Не обязательно сюда, но втроем нам в этом мире тесно. Да и про заказчиков мы с Фером Вальгердом ничего от него не узнали. Впрочем, об этом можно было подумать и потом. Моя недолгая служба ее величеству кончилась, я был жив, здоров, богат и даже счастлив. К счастью, прилагались огромные перспективы. Минусом счастья и перспектив были многочисленные враги, но кто мешал мне пользоваться головой, чтобы их стало как можно меньше? Если чему меня и научил этот жестокий мир, так не бояться крови». Интерлюдия. Призамковый городишко сгорел в первый же день. Переоборудованный вспомогательный крейсер, а если точнее канонерку сухогруз «Викинг», накрыл его тремя залпами из своих А-215. Реактивных снарядов с термобарической боевой частью на склады Монтелигера не завезли, но жителям Хатунгара и фугасок хватило. Остров интересовал землян своей бухтой. Делить не такой уж и большой кусок земли с дикарями никто не собирался, окрестным лордам требовалось преподать урок страха. В общем, судьба правителя острова и его подданных была решена практически сразу же, как на штабной стол легла распечатка аэрофотосъемки. Спецназ из переформированного морской разведывательный пункт ОВРА в высадке не участвовал за ненужностью. Все, что было нужно знать командованию для проведения десантной операции. Они уже вызнали, благо, что вызнать нужно было немногое, глубины у берегов, в основном. В итоге, такой же импровизированный десантный корабль «Навик» вошел прямо в бухту и сбросил БТР 70 метров десантно-штурмовой роты в воду кранами. Резня островитян вступила в новую фазу. К полудню следующего дня на берег была переправлена трехорудийная батарея гаубиц «Длина-1» и шансы на выживание лорда Хатума, его воинства и попытавшихся укрыться в замке островитян стали близки нулю. Впрочем, с теми несчастными, кто укрыться в замке не смог, штурмовики особо не зверствовали. Окрестным пиратам в самом ближайшем будущем понадобятся свидетели. Их, не различая между собой рабов и свободных, собирали в спешно созданный концентрационный лагерь, более чем умышленно расположенный так, чтобы из-за колючей проволоки прекрасно было видно и гаубичную батарею, и обстреливаемую ею крепость. Зрелище долбящих по крепости прямой наводкой 152-миллиметровых орудий впечатляло даже землян. Егор Иванович Шубин при переформировании отряда охраны водного района в МРП начальником разведпункта не остался, пошел на повышение, став не больше не меньше, чем начальником гарнизона Монтелигеры, прямым начальником для всех наемных солдат и матросов компании, какой бы службе они ни принадлежали. Кроме работающих в большом мире агентурщиков, конечно же, пропустить первую в этом мире морскую десантную операцию землян он, конечно, не мог. И много впереди таких островов будет, товарищ полковник. Воспользовавшись одиночеством руководства, к стоящему на мостике «Навика» командующему подошел командир группы его охраны, старший прапорщик в отставке Василий Михайлович Блохин, матерый старый воин с 26 календарями службы в спецназе в загашнике. «Даже мне от этой бойни не по себе стало, они же нам вообще ничего сделать не могут, это не корабли топить». Вон, бабья и детей в городе пропасть покрошили. Не особенно. Нам ведь только шверпункты нужны. Уже легче. Не хочется опять в крови купаться. Решаешь, уходить к агентурщикам или нет? Давно решил, когда помолодевшего Серегу увидел. Омолаживающий курс тебе согласовали. Пью уже, третья неделя пошла. Тебе пути назад нет, так что требуй, чтобы коновалы регенератором пролечили. Исправные колени тебе понадобятся. Спасибо за совет, Егор Иванович. Прислушаюсь. Седых там женился, ты в курсе? Хаем, нет. Альву оторвал остренькие ушки. Фигурка, рыжая как лиса. Красивая женщина. Приятно посмотреть. И как у них? Подумал, стоит ли, но все же спросил прапор. Дальше видно будет. Хмыкнул шеф. Но судя по тому, что заказал ей косметику и шелковое бельишко, у них все хорошо. Пока, по крайней мере. Блохин задумался. «Проси назначение в террор-группу, Михалыч», — добавил Шубин. «На его ФЕФ одну как раз хотят забазировать. Тебя, с твоим опытом спасатели с руками оторвут. Приятельство с Фирамвраном Дёнгармом не скрывай. Ну а там уже сам решишь, в нелегалы уходить или в мясниках остаться. На материке все совсем не так радужно, как некоторым хочется видеть. Сергей многое расскажет».